Издательство АСТ. Москва. Валерия Косякова. Дмитрий Поздняков. Новейшее искусство. По ту сторону модернизма. Внимание! Все картины, фотографии и рисунки вы можете посмотреть в PDF-приложении к данной книге. Предисловие. Эта книга посвящена визуальной культуре 20-го столетия, а точнее сложному, многостилевому, идейно и эстетически разнообразному искусству, возникшему после Второй мировой войны. Наша задача состояла в том, чтобы собрать и проанализировать произведения нового и новейшего искусства, появившееся совсем недавно или даже рождавшееся на наших глазах. Визуальная культура второй половины XX века до такой степени разнообразна, что описать ее одним термином или несколькими ведущими направлениями совершенно немыслимо. Во многом ее суть и есть разнообразие. Полифония стилей, имен, направлений, школ, идей, эстетик и так далее. Современный мир открыл для себя множественность форм в искусстве. Цель же этой книги заключается не просто в перечислении феноменов, основных шедевров или эпатажных выставок, но в интерпретации и попытке объяснения мира, формировавшегося на протяжении XX века и нашедшего отражение в зримых образах, перформансах, объектах, инсталляциях. Исследование хитросплетений художественной культуры XX и XXI столетий, как нам кажется, становится путешествием в глубины человеческой природы, проявившейся в трагедии Второй мировой войны, в репрессиях тоталитарных обществ, в дегуманизации, но вместе с тем и в повороте к человеку и человечности, ценностям толерантности и инклюзивности, жизни не метафизической, а происходящей здесь и сейчас. Весь XX век не прекращалась борьба практик дискриминации с ценностями свободы и ответственности. Так складывается повествование о современном, актуальном, новейшем. Поэтому путешествие по визуальной культуре XX века действительно способно прояснить множество социальных, политических, идеологических феноменов столетия. В этой книге мы обращаемся к важнейшим модернистским и неомодернистским течениям XX века — сюрреализму, абстрактному экспрессионизму, ташизму и другим, а также говорим о повороте к художественным практикам нового типа, во многом связанным с деятельностью послевоенного поколения, для которого ценность жизни, разнообразие, индивидуальности были неоспоримы. Содержательно и концептуально эта книга является продолжением первой «Современное искусство. Модернизм». В ней мы рассматривали специфику формирования модернистской визуальной культуры в конце XIX, первой трети XX столетия. В этой же книге наше внимание фокусируется на искусстве, возникшем после разочарования в модернистском проекте. Идеи и тенденции первой и второй половины XX века взаимодействуют и перекликаются, поэтому мы не можем однозначно и безапелляционно противопоставить до и после, но можем увидеть эволюцию, деконструкцию, трансформацию и переосмысление канонов. Модернизм и постмодернизм представляют собой разные подходы к искусству и культуре. Модернисты стремились к созданию нового, верили в прогресс и уникальность авторского высказывания, тогда как после Второй мировой войны художники расхлебывали и осмысляли последствия утопических проектов, технологического прогресса и проблему ядерной угрозы. Теперь сакрализация фигуры автора напоминала о властных амбициях, патриархальность о колониальной или дискриминационной политике, культ национального о нацизме. В этих условиях растет и крепнет критический пафос послевоенного поколения, в искусстве которого акцентируется внимание на множественности, фрагментарности, игре с культурными кодами. Если модернизм ориентировался на утопию и будущее, то постмодернизм занят переоценкой ценностей и рефлексирует настоящее, подчеркивая его сложность и неоднозначность. Панорама визуальной культуры XX века утратила лукавую логику поиска одного уникального истока. История и становление современного искусства или искусства, интересующего нас отрезка времени, XX-XXI веков, представляет собой эффект сложной, фрагментированной, гетерогенной и полиморфной среды. В этой среде искусство становится бесконечным, но изменчивым диалектическим процессом во всем, во всех своих проявлениях. В поисках оригинальности, независимости, автономности, в бунте против мейнстрима и общественного вкуса, но также в стремлениях к сообщности, коллективной принадлежности и групповой идентичности. Искусство проявляет себя как в ревизии и переоткрытии позабытого старого, так и в жажде нового, в экспериментальности и революционности. И часто на этом пути для художников и художниц встает цель найти себя, свой голос, свою идентичность, свой принцип. Эти же экзистенциальные темы близки каждому человеку, стремящемуся познать себя через искусство.